Глава 22. Искать Скворцова с помощью магии мне было нетрудно. У меня в особняке все было давно готово, просто не было ни времени, ни особой нужды прибегать к поиску. Однако теперь, когда бывший капитан не смог успокоиться, следовало его навестить. Ритуал поиска вспыхнул, освещая мой кабинет, и я дождался, когда магия сделает свое дело. На улице уже было темно, так что вряд ли Алексей Александрович окажется не у себя дома. Можно было выезжать. Вбив нужный адрес в навигатор, я спустился в гараж. Прислуга уже разошлась по комнатам, Демин тоже отправился на боковую. Потому я выехал, никого не предупреждая о своих планах. Конечно, служба имперской безопасности должна была напрячься, когда я нейтрализовал их оборудование в квартире Ждановой. Но внешне это никак не проявилось. Никто не прибежал к Антонине Владиславовне с выяснением, что происходит. Однако я не верил, что Скворцов заподозрит неладное. В конце концов, он сам хотел, чтобы Жданова осталась со мной наедине и соблазнила меня. И то, что я помешал подслушивать за процессом со стороны начальника внутренней безопасности, должно выглядеть логично. Все-таки дворянин вполне мог стараться сохранить свой моральный облик в обществе. Интересно будет послушать, кто на самом деле хозяин у бывшего капитана службы имперской безопасности. Потому как превращаться в мячик, который пинают все подряд члены правящего рода, я не собирался. А зная конкретного человека, куда проще ему объяснить, почему так поступать нельзя. Москва не спала. Ночь с субботы на воскресенье традиционно была наполнена жизнью. Рестораны, ночные клубы, бары и кафе — для каждого сословия имелись свои заведения, и сегодня они собирали максимум за всю неделю, так что до рассвета ночь будет полна музыки, криков и безудержного веселья. Болт нес меня по дворам юго-западного округа, петляя между кое-как припаркованных автомобилей. Спальные районы не отличались грамотной застройкой, и парковок в кварталах простолюдинов не хватало. Бедное сословие накупило столько автомобилей, что ставить их было некуда. Скорость становилась все ниже, даже на мотоцикле местами проехать было сложно. А уж представить, как будут разъезжаться хозяева автомобилей, вообще не получалось. Местами оказывалось заставлено не только обочина с обеих сторон, но и между ними стояли машины, причем так плотно, что я не понимал, как водитель собирается в свой транспорт попасть. Двери просто не откроются. Через окно, что ли? Наблюдая такую картину практически в каждом дворе, я мысленно возвел хвалу всем высшим силам за то, что стал дворянином, и у меня достаточно земли в собственности, чтобы разместить там весь свой автопарк. Наконец я добрался до высотки, в которой заклинание указало мне Скворцова. Теперь оставалось определить квартиру и постучаться в гости. Не слезая с мотоцикла, я вновь воспользовался магией. Не ходить же мне по всем этажам и пяти подъездам, спрашивая, где тут проживает Алексей Александрович. Так что, дождавшись, когда печать закончит свою работу, я погасил двигатель и, не снимая шлема, двинулся в сторону нужного подъезда. Висящие над дверьми камеры реагировали на движение. Стоило мне попасть в зону действия, они приходили в движение, переводя свои объективы на меня. Добравшись до железной, с виду очень крепкой двери, я коснулся ее ручки, запуская телекинез. Магнитный замок отжался, раздался писк, сообщающий, что можно проходить. Поднявшись на 15-й этаж на грузовом лифте, я уверенно прошел по длинному коридору к нужной квартире. На вид все двери были одинаковы, местами даже номеров на них не имелось. Но у Скворцова обнаружились золоченые цифры, приклеенные рядом с видеодомофоном. Единственным, между прочим, на весь этаж. Еще одна печать, чтобы убедиться, что я не перепутал дверь, и я вдавил кнопку звонка. Долго ждать не пришлось. Буквально секунд через 10 из динамика раздался знакомый голос. «Кто там?» Вместо ответа я вновь прибегнул к телекинезу. Замки с громкими щелчками открылись, и я потянул на себя ручку. Изнутри раздался сдержанный мат. Я успел услышать, как Скворцов взводит курок. «Доброй ночи, Алексей Александрович», — произнес я, не снимая шлема. «Вам так интересно стало, кто греет мне постель, что я решил проверить, а кто же греет вашу?» Оружие бывшего капитана взмыло под потолок. Скворцов отступил на шаг, глядя на меня с плохо скрываемой злостью. «Вы что себе позволяете?» — прошипел он. «Служба имперской безопасности сейчас приедет сюда!» «Что я себе позволяю?» — переспросил я, после чего схватил его за горло и поднял над землей. «Ты, похоже, что-то перепутал, Леша!» Небольшая иллюзия налицо, и я поднял стекло шлема. Скворцов вздрогнул от неожиданности, разглядывая голый череп, заменивший мне лицо. Мужчина забился у меня в руках, стараясь вырваться. Но куда ему было бороться против усиления чародея с четырьмя узлами? Отбросив бывшего капитана к стене, я вытянул пальцы, и оружие Скворцова упало мне в ладонь. Переведя его в небоевое положение, спокойно положил пистолет на полку. «Вставай, Алексей Александрович, будем общаться», — объявил я. «Не заставляй меня говорить, что мертвые не врут. Ты не посмеешь меня убить?» Я демонстративно поднял голову к потолку и тяжело вздохнул. «Да почему мне каждый раз приходится доказывать свое превосходство?» — задал я риторический вопрос. «Я за пару месяцев убил уже столько людей, сколько не каждый видит за свою жизнь. А все равно находится идиот, который считает, что сможет меня одолеть. Откуда вы вообще такие дегенераты беретесь?» Скворцов поднялся на ноги и бросил взгляд на недоступный пистолет. «Ты ломился ко мне в дом», — заявил он. «И ты думаешь, кто-то станет тебя защищать?» — уточнил я. «Да стоит мне только намекнуть, и тебя твои же собственные подчиненные закопают живьем. Потому что приказ будет исходить от будущего императора. Неужели ты не понял еще, что нельзя лезть в мои дела, Леша?» Все могло бы пройти совсем иначе, если бы Скворцов не стал угрожать мне оружием. Он же узнал мой голос, а теперь пытался доказать, что у него есть какие-то там права. Но права его закончились в тот момент, когда он влез во внутренние дела Моровых. Скворцов взял себя в руки. И мне вдруг стало интересно, а знал ли он вообще о моих делах с правящим родом? Понятно, что глава внутренней безопасности должен был получить приказ проверить коллег и арестовать конкретных людей. Но откуда ему знать, что происходит за стенами Кремля? Не того полета птица, Алексей Александрович, чтобы Виктор Константинович ему докладывался. «На кухню», — велел я, кивнув в сторону нужного помещения. «И держи себя в руках. Я не шутил, станешь вести себя слишком дерзко. Я не посмотрю, что ты сотрудник службы имперской безопасности. Отвечать будешь уже с того света». Он подчинился и первым двинулся в сторону кухни. А я задержался на несколько секунд, воспользовавшись поиском жизни. Мы пока что не шумели, а потому спящая женщина в спальне даже не пошевелилась. Заглядывать в комнату я, естественно, не стал. Однако отметил, что кольца у бывшего капитана на пальце нет. Стало быть, не его, это жена. Впрочем, действительно, смотреть с кем коротает ночью Алексей Александрович, я не собирался. Не настолько мне было интересно. Отметил, что она неодаренная и достаточно. Но пистолет с полки я прихватил и сунул его себе во внутренний карман куртки. Мало ли что может случиться. Вдруг любовница Скворцова решит выстрелить мне в спину. Динамический щит меня прикроет, но на выстрел придется реагировать. Алексей Александрович включил лампу, висящую под шкафами, освещая кухонный фартук, и сел на стул, стоящий лицом к входу. Я прошел за ним и встал у раковины, располагающейся в углу. Сложив руки на груди, я некоторое время смотрел на человека, который ранее казался мне более адекватным, чем показало наше дальнейшее общение. «Рассказывай, Леша, какого хрена тебя потянуло в интриги дворянские?» — велел я, снимая шлем и ставя его на электроплиту. «Кто приказал? Что именно приказал?» Скворцов вздохнул, не став утверждать, что ничего мне не скажет. Понимал он прекрасно, что я не вру, и спокойно задам свои вопросы его холодному телу. И вот тогда уже отвертеться не выйдет. «Мне приказал Николай Александрович», — произнес он. «Он сейчас курирует службу имперской безопасности. после гибели его императорского величества. Ну, ожидаемо. Единства в правящем роду ждать не приходится. Что конкретно он тебе приказал, уточнил я, щелкнув выключателем чайника. Подложить под меня женщину, чтобы она от меня понесла? В том числе повесил голову Скворцов. А еще добраться до вашего родового архива. Зачем? Нет, я прекрасно понимал, что рано или поздно, но кто-нибудь обязательно попытается прибрать к рукам секретные знания Муровых. Вот только не ожидал, что это будет член правящего рода. Я ведь им уже обещал своих учеников этим знаниям учить. В чем смысл? Заполучить информацию первым и, опередив других, захватить власть, избавившись от конкурентов? Вряд ли Николай Александрович мог всерьез рассчитывать, что ему удастся. Ты руководишь внутренней службой безопасности, напомнил я. Это не твое дело соваться к дворянским семьям. Ты должен заниматься чистками собственных рядов. Почему он обратился к тебе? Скворцов вздохнул, прежде чем ответить. Однако я не сводил с мужчины взгляда, и тот решил не отмалчиваться. Потому что я его внук, озвучил Алексей Александрович. Непризнанный, но все же родная кровь. Тебя обещали принять в рот в обмен на исполнение задания, уточнил я. Бумаги уже подписаны, ждут утверждения в императорской канцелярии в понедельник. Ловко, вроде бы и быстро, и с другой стороны, если Скворцов не справится, будет время отозвать документы. А уж будучи членом императорского рода, ничего не мешает войти в кабинет, изъять нужные бумаги и разорвать их, даже если Алексей Александрович исполнит волю великого князя. Но с точки зрения простолюдина, в одночасье взлететь на самую вершину пищевой цепочки, пусть и не наследником, а всего лишь родственником, это очень мощный социальный лифт. Многие подданные Российской империи пошли бы на любое преступление ради такого выигрыша. Я прикрыл глаза на мгновение и тут же услышал шлепание босых стоп по плитке, уложенной в коридоре. Любовница Скворцова уверенно шла к нам. Сам Алексей Александрович был погружен в свои мысли и ее пока что не видел. А я спокойно дождался, когда женщина выйдет на свет. «Доброй ночи», — произнес я, заставив ее испуганно вздрогнуть. Впрочем, мне тоже оказалось непросто удержать лицо. «Здравствуйте, Иван Владимирович», — произнесла Айшит, склоняя голову, но не делая даже попытки прикрыть наготу. Вышла-то она, даже не подумав хотя бы халат на себя накинуть. И теперь умышленно не спешила выйти, наоборот, с легким намеком на улыбку давала мне рассмотреть то, чего я, по ее мнению, лишился. Я обернулся к Скворцову. Тот явно ждал от меня какой-то реакции. Может быть, вспышки ревности или злости, но я не связывал жемчужину гарема с собой и отпустил ее достаточно легко. Конечно, было интересно, как она запрыгнула в постель к такому человеку, как начальник внутренней службы безопасности, но это Айшет. Ее с детства учили пристраиваться в гареме. Уж будучи свободной, я уверен, она и не на такое была способна. «Оставь нас», — приказал я, сопроводив слова кивком в сторону выхода. «И оденься». Она победно улыбнулась и покинула кухню. Скворцов некоторое время еще сидел в напряжении. Но, осознав, что я не собираюсь мстить за порчу девушки, которая какое-то время прожила у меня в особняке, расслабился. «Полагаю, прежде чем подойти к лейтенанту Ждановой, ты решил навести справки у Айшет, что там происходит в моем особняке», — уточнил я, глядя на бывшего капитана с усмешкой. А потом внезапно все само завертелось, и вот она уже у тебя в квартире, бегает, в чем мать родила. Да? Ситуация меня уже начала веселить. Многого я ожидал от Айшет. Все-таки ей в голову вбивали специфические знания. Но вот того, что она окрутит ставленника правящего рода, да еще и, как выяснилось, бастарда одного из великих князей, На такое я не рассчитывал. Примерно так, да, подтвердил Алексей Александрович. Покачав головой, взял с полки чистую чашку и плеснул в нее кипятка. Порывшись на полках, выудил пакетик чая. Того самого, который мы пили с государем в камере для благородных в первую встречу. «Будешь?» — спросил я, обернувшись к хозяину квартиры. «Буду». Налив и во вторую чашку, я бросил в нее новый пакетик и поставил перед Скворцовым. «Ну, я не буду тебе объяснять, что любовницу ты завел себе самую подходящую», — проговорил я, макая пакетик в чашку, чтобы вода окрашивалась быстрее. «Это меня не касается, как и тебя с этого момента не касается будущее рода Моровых. Надеюсь, ты понял и осознал, что в следующий раз я буду уже не столь благожелательно настроен, как сегодня. У меня есть приказ». «Да ну», — скинул бровь я. «Он оформлен по всем правилам. На нем стоит личная печать куратора службы имперской безопасности Николая Александровича». По виду Скворцова все было понятно и без слов, так что я покачал головой. «Вот видишь, все ты понимаешь, Алексей Александрович», — вздохнул я, сделав глоток из чашки. «По-хорошему, если разобраться, как дворянин, я обязан тебя укоротить на голову за попытки манипулировать мной и моей ученицей. Но ты пешка, пусть и занимаешь высокую должность. Смысла ломать тебе шею никакого. Великий князь достанет из кармана очередную крапленую карту». «Жданова вылетит со службы, раз проболталась», — поделился новостью он. «И платить за ее учебу уже никто не станет. На первый раз ей простили, но теперь...» «Никто ей ничего не сделает», — усмехнулся я. «А если и попытается, ты тут же будешь пресекать любые попытки навредить Антонине Владиславовне. В конце концов, в этом и состоит твоя служба. А если нет, не обессудь, Алексей Александрович. Я не посмотрю, что ты последний, с кем общался мой дед. Александр Васильевич терпеть не мог предателей. А ты, раз осмеливаешься кормиться с чужих рук, предал свою службу. И ладно бы оно того стоило, но ты же сам должен понимать, признанный бастард благородной семьи никогда не станет своим. Тебя спишут рано или поздно». Скворцов промолчал в ответ. «Надеюсь, мы друг друга поняли, — Алексей Александрович, — произнес я, ставя чашку в раковину. — Спасибо за угощение и гостеприимство. Засиделся я с вами. А мне завтра еще на прием ехать». Он поднялся, спеша выпроводить меня из квартиры. Уже у самой двери я вытащил пистолет Скворцова и бросил на полку. «Это, кстати, твое», — сообщил я. За моей спиной захлопнулась дверь. Защелкали замки. Как оказалось, лифт ждал все это время на месте. Так что стоило мне надавить на кнопку, двери раскрылись. Под незатейливую мелодию я добрался до первого этажа и, наконец, выбрался на улицу. Домой я вернулся только в 3:00 ночи. Особняк спал, погруженный в темноту, однако стоило мне оставить мотоцикл в гараже, как меня встретил Даниил Игнатович. «С возвращением, Иван Владимирович!» — с поклоном произнес он. «Будут ли какие-то особые распоряжения?» «Нет», — ответил я, скидывая с себя куртку. «Хотя, пожалуй, проверьте коршун. Завтра отвезете меня на прием к Герасимовым». Майор кивнул, принимая у меня верхнюю одежду. Я прошел к лестнице на второй этаж, где меня застал звонок. Вынув аппарат из кармана, я ответил на вызов. «Моров слушает». Иван Владимирович, голос Антонины Владиславовны был встревоженным, хотя ученица и старалась держать себя в руках. «Вы были у Скворцова?» «Да, что случилось?» «Только что увидела сообщение. В его квартире произошел взрыв». «Иван Владимирович...» Вопрос, который она не решилась задать, я понял прекрасно. «Это же не вы!» «Разберемся, Антонина Владиславовна», — спокойно ответил я. «Не переживайте ни о чем и ложитесь спать, а мне нужно сделать пару звонков». Но перейти к разделу контактов я не успел. Телефон зазвонил вновь. «Моров, это ты взорвал моего начальника внутренней безопасности?» — рявкнул в трубку Николай Александрович. «Я выслал за тобой наряд, ты только попробуй оказать сопротивление». Я улыбнулся. «Что ж, великий князь, сейчас посмотрим, как дело обернется. Я выплыву, или ты ко дну пойдешь за то, что попытался следы скрыть. Венедикт Кириллович доброй ночи принялся начитывать послание для Солнцева. Великий князь Николай Александрович только что обвинил меня в убийстве своего сотрудника. Того самого сотрудника, которому велел затащить в мою койку женщину, чтобы она забеременела. Этого ребенка вы назначили наследником Моровых, а от меня бы избавились. Надеюсь, когда вы прослушаете это сообщение, вы придумаете, как им распорядиться. И, положив трубку в карман, я спустился с лестницы. В окнах особняка уже мелькали бронированные машины службы имперской безопасности.